Глава 11. Аннук. Ковина в жизни постигло множество неудач. Год за годом он все больше убеждался в том, что кот туполап, покрытый чешуей, от рождения обречен стать неудачником. Невезение, будто проклятие, смолой прилипло к его шерсти. Других средств, кроме настойчивого трудолюбия, против него он не нашел. Ничего, кроме отчаянного упорства. Большинство жителей деревни, включая его родителей, считали Ковина невыносимым упрямцем. Однако без упрямства кот-метис ни за что не добился бы редких, дорого доставшихся успехов и достижений. Не изобрел бы и не смастерил турбоход, не покинул бы ферму, не поступил бы в престижную школу замка Каслкотс. Неудачи побороли бы его и растоптали. Но иногда одержимости и усердия недостаточно. Тщетность усилий всегда вызывала у Ковина особенно горькое разочарование. Вот и теперь, когда магическая связь с зародышем никак не налаживалась, кот страдал и бесился. На следующем уроке магии и волшебства все шкалеры значительно продвинулись, он один топтался на месте и не мог с этим смириться. Сколько бы ни старался черномордик утешить его и подбодрить, досада постоянно грызла его и не отпускала. И вот в полдень в столовой, во время обеда, он отважился подойти к Аннук, своему ментору, и попросить у нее помощи. Та сразу, без раздумий и возражений, согласилась. «Надеюсь, я не злоупотребляю ее добротой. А вдруг она решит, что я абсолютно безнадежен и пожалеет о том, что ее назначили моим ментором? Хватит тревожиться и выдумывать ужасы. Уверен, она тебе поможет, и все образуется. Судя по всему, Аннук очень милая», — ответил черномордик. Они осматривали коридоры на четвертом этаже в поисках портала, ведущего в солярий, куда абиссинская кошечка пригласила его для беседы. Ковин еще ни разу там не был и очень хотел узнать, как выглядит солярий зимой и вообще, на что он похож. Внезапно за углом что-то угрожающе заскрипело. Кот от неожиданности подпрыгнул. «Как нарочно! Замок Каслкотс не перестает меня пугать», — рассердился он. «А может, замок тут ни при чем? Ты просто с некоторых пор тени своей боишься», — подразнил его черномордик. «Скучаю по временам, когда ты двух слов связать не мог. И не делай вид, будто сам не испугался. У тебя вон шар дрожит, и вода булькает». Зародыш окропил ему лоб, однако страх не прошел. «Кто там притаился? А ну, выходи!» Он хотел крикнуть грозно, однако голос предательски задрожал. Послышался жуткий скрежет, и у кота вся шерсть встала дыбом. «Меня зовут Марсели», — произнес глухой, хриплый голос. Ковин где-то уже слышал это имя. Кот подкрался на цыпочках и осторожно заглянул за угол. На полу лежал обездвиженный автоматон. «Что с вами случилось?» — спросил Ковин участливо. «Я застрял. И некому помочь. Тут никто не проходил все это время». В металлическом лязге слышались слезы. Автоматон горестно покачал деревянной головой с латунными накладками, издав ужасный скрип. Толстый слой пыли покрывал его туловище, а также замерзшие руки и ноги. «Это же развалина Марсели», — подсказал Ковину черномордик. И тут котика осенило. Когда он направлялся в мастерскую Эркинбальды, другой автоматон упоминал беднягу, еще одну жертву депрессии наставницы. Теперь, когда все наладилось, несчастный не смог до нее добраться, и о нем попросту забыли. По подсчетам Ковина, его злоключения продолжались не меньше месяца. Кот порылся в торбоходе и достал почти пустую бутылку машинного масла. «К сожалению, масло осталось совсем чуть-чуть на донышке. Что именно вам смазать?» «Смажьте, пожалуйста, руки». «Да, именно руки». Подтягиваясь на руках, как-нибудь доползу до мастерской или хотя бы до коридора, где постоянно ходят. Котик склонился над ним и тщательно смазал каждый сустав, каждое сочленение. Последнюю каплю потратил на шейные крепления, чтобы автоматон качал головой бесшумно. «Обязательно напомню о вас, Эркинбальди, как только ее увижу», — пообещал он. Ковин охотно сбегал бы в мастерскую прямо сейчас, но не хотел, чтобы Аннук ждала его напрасно. Ведь это он попросил о помощи, и неизвестно, когда еще она сможет уделить ему время. «Спасибо, школяр. Вы очень любезны». Оставив бедного автоматона в коридоре, Ковин со всех лап помчался к порталу. Пришлось штурмовать лестницу, миновать еще два портала, пока, наконец, долгожданная дверь солярия не нашлась. Честно говоря, он был разочарован. Низенькая, невзрачная, деревянная, безо всяких узоров и украшений. Он видел в замке десятки таких дверей, и зачастую они вели в чуланы и кладовые. Но стоило ее приоткрыть, разочарование мгновенно улетучилось. Солярий наполнял яркий солнечный свет. Поразительный контраст с мрачным серым пасмурным зимним днем за окном столовой и большого зала. Здесь царило лето, и было тепло, будто у огня огромного камина. «Ты опоздал», — сурово произнесла Аннук вместо приветствия. Золотисто-каштановый силуэт абиссинской кошки выделялся на фоне светло-кремовых подушек, разбросанных на ковре. Похожий на лисичку зародыш лежал с ней рядом, положив острую мордочку на вытянутые передние лапки. При появлении Ковина он приоткрыл один глаз и навострил рыжие ушки. Ковин, собственно, и не ждал, что его оплошность не заметят, но все равно смутился, растерялся, забормотал какую-то чушь в свое оправдание. Потом овладел собой. «Простите великодушно, я смазывал маслом суставы автоматона, попавшего в беду», в конце концов честно признался он. Аннук сердито наморщила лоб, скинула вибрисы над бровями и посмотрела на него осуждающе. «Похоже, она мне не поверила», — огорчился он. «Тут ты прав, не поверила. Однако все будет хорошо, расслабься. Она же не всерьез», — подбадривал его черномордик. «Надеюсь, ты не стал бы беспокоить меня по пустякам. Я не могу тратить время зря. Или ты относишься к учебе ответственно и намерен добиться успеха, или мы напрасно назначили эту встречу». «Беру свои слова обратно. Она в ярости и готова стереть нас в порошок за опоздание», — пронзительно взвизгнул зародыш в его голове. Абиссинская кошка взмахнула лапкой, и книга, лежавшая перед ней, мгновенно исчезла. «Она колдует, не начертив магического круга», — искренне восхитился Ковин. «Хоть ты школяр, а не мастер, у тебя тоже нет лишнего времени». «Мне жаль, простите, ма...» Слово «мадам» застряло у него в пасти. Он вспомнил про угрозу обратить его в блоху и вовремя прикусил язык. Ковин совсем не хотел разозлить ментора еще больше. «Простите меня, Аннук», — вовремя нашелся он. Изящные манеры, безупречная осанка, гордая посадка головы, суровый взгляд — все в ней внушало уважение. Даже ее зародыш держался с исключительным достоинством и казался воплощением невозмутимости. Ковин еще раз попытался растопить лед. «Прежде я никогда не был в этом крыле замка», — виновато пробормотал он. «Ничего удивительного. Школярам в солярии не место. По-прежнему строга и недружелюбна. Никак не простит меня за опоздание или у нее просто неуживчивый характер. Хватит рассуждать. Поддерживай беседу», — прикрикнул на него черномордик. «Отчего здесь так солнечно и жарко? По пути сюда я не встретил ни одной бродячей жаровни и боялся, что заледенею». Аннук вдруг оживилась и указала на потолок. «Видишь окно-фонарь? В нем очень необычное стекло. Оно из фульгурита, кварца, спекшегося от удара молнии. Ты ведь слыхал, что на юго-востоке Захарии, на побережье океана, повышенная грозовая активность?» «Нет, не слыхал. И впервые узнал, что такое фульгурит». «Во время плавки мастер произнес особое заклинание, поэтому окно-фонарь способно улавливать рассеянный солнечный свет даже сквозь толщу облаков, а затем концентрировать его и многократно усиливать». «Интересно, одна Аннук — кладезь познаний? Или все мастера так энциклопедически образованы?» Ковин почувствовал себя абсолютным невеждой. «А для чего нужен солярий?» Котик ожидал, что его помощница раздраженно закатит глаза и тяжело вздохнет, как это сделал бы Говард. Вместо этого Аннук пригласила его присесть рядом с ней на подушку. «Солнце, как и другие звезды, влияет на хаос, магию и волшебство», — терпеливо объяснила она ему. «Оно расположено по отношению к нам ближе всех остальных, поэтому его влияние особенно ощутимо. Для некоторых необычных заклинаний необходим интенсивный солнечный свет. Ты школяр, и я не могу рассказать тебе что-либо еще. Вот станешь подмастерьем и узнаешь об этом больше». Секреты и тайны накапливались день ото дня. Ими насыщена до предела своеобразная атмосфера замка Каслкотс. Ковину предстояло столько открытий и потрясений. «Мне кажется, она любит растолковывать и раскладывать все по полочкам», — — заметил Черномордик. «Значит, мне с ней здорово повезло». Лисичка-зародыш наконец встала, сладко зевнула, потянулась и принялась их обнюхивать. В ярком луче из окна фонаря рыжая шубка вспыхнула, будто пламя. «Вдруг поняла, что до сих пор не представила вас друг другу. Познакомьтесь, это Шафран». Лисичка подошла поближе и поздоровалась, склонив острую мордочку. «Она прекрасно воспитана», — восхитился Ковин. В отличие от черномордика, что плескался в шаре и беззастенчиво рассматривал черными выпуклыми глазками Анук и Шафран, восклицая мысленно «Что за девчушки?», лисичка смотрела на него с любопытством. «Прекрасно воспитана?» — Анук весело рассмеялась. «Не верь своим глазам. Снаружи тихоня, а внутри все та же продувная бестия. Скажи, наконец, чем я могу тебе помочь?» Ковин потупился и робко указал на черномордика. «Мучаюсь, но никак не могу установить магическую связь с зародышем», — пожаловался он. «Эй, полегче, не делай вид, будто я один во всем виноват», — возмутился тот. «Ничего удивительного. Наладить ее очень сложно, коль скоро мы с зародышами существа не одной природы и реагируем на все по-разному», — успокоила его Анук. «Каждый год те, кто выбрал путь магии и волшебства, долго над этим бьются». Она внимательно осмотрела Ковина с головы до пят, не отвела взгляда ни от чешуек, ни от протезов. «Если я не ошибаюсь, ты туполап». Анук не позволила ему оправдываться и рассыпаться в извинениях, как обычно. «Поверь, меня это ничуть не смущает, но отсутствие когтей и чешуйки под шерстью — твои очень важные отличительные черты. Они и на многое влияют». Ковин угрюмо понурился. Его помощница сразу заметила его мрачность. «Эта тема тебе неприятна?» «Да, пожалуй. Когда я был маленьким, меня постоянно дразнили. Память об этом засела глубоко внутри. Я бы и рад не обращать внимания, но обида вспыхивает сама собой, стоит упомянуть о моих чешуйках. А, по-моему, они очень тебе идут. Без них ты не был бы собой. С ними ты уникален и выделяешься из толпы. Кстати, ты когда-нибудь встречал других котов с чешуйками?» «Ни разу не встречал. Но если верить большинству доброхотов, я такой не один. А ты встречала?» — спросил он с надеждой. «Увы, нет. Ты первый», — покачала головой абиссинская кошка. Ковин не мог скрыть разочарования. «Но ты правда такой не один». Он слышал это тысячу раз, однако не верил ни единому слову. Считал, что его утешают из вежливости. В стародавние времена коты с чешуей рождались довольно часто и пользовались всеобщим уважением. «Откуда ты знаешь?» «Когда я вышла из подмастерьев, но еще не стала мастером, мне довелось побывать в Сакии. Там богатейшая, роскошная библиотека. История — моя страсть. Ты не представляешь, сколько уникальных старинных манускриптов я нашла и прочитала. Один из них назывался «Сказание Аконтоса». Именно он повествовал о котах с чешуей. Вот бы мне его раздобыть». Ковин и сам пытался разыскать что-нибудь в книгохранилище замка, но безуспешно. «Мы отвлеклись, а время не ждет. Давай посмотрим, как ты творишь заклинание, сосредоточившись на зародыше». Котик послушно нарисовал в стотысячный раз магический круг, настроившись внутренне на черномордика. Безрезультатно. Будто он не колдовал, а комки шерсти выплевывал. «Тебе есть еще над чем поработать», — заметила абиссинская кошка. «Над чем?» «Сократи количество движений, не суетись». Со скоростью света она начертила такой же круг. Он не смог уследить за взмахами ее лапы. «Экономия сил и быстрота очень тебе пригодятся, особенно в пылу битвы. Но это сейчас не главное. Твое заклинание не сработало». Торбоход не двинулся с места. Чешуйки не шелестели. «Скажи, оно удается тебе вне магической связи с зародышем?» «Она считает меня полнейшим ничтожеством», — тяжело вздохнул Ковин. И снова начертил магический круг, нацелившись на торбоход. Малыш мгновенно взлетел, замахал от неожиданности металлическими лапами, затем безопасно приземлился и поклонился с изяществом. «Повтори все то же самое, только с зародышем. Прислушайся к собственным ощущениям». На этот раз кот ничего не почувствовал, а торбоход остался на полу. И опять без зародыша. Еще одна попытка. Заклинание успешно подняло малыша в воздух. «В чем разница, когда ты колдуешь с зародышем или когда обходишься без него?» Если он не думал о черномордике, то ощущал, как начинали дрожать чешуйки, как магия стремительно пробегала по ним. А если думал, то чувствовал пустоту, чешуйки не шевелились. «Кажется, я догадался», — обрадовался он. Когти протезы начертили магический круг будто сами собой, стремительно и точно. Больше не нужно пристально следить за каждым штрихом. Торбоход взвился под потолок. «Что изменилось?» «Я сосредоточился не на черномордике, а на чешуйках. И когда они задрожали, волшебная сила словно отразилась от них и перешла к зародышу. Магическая связь установилась». Пока он говорил, торбоход все еще трепыхался в воздухе, а черномордик кувыркался в шаре с жидкостью вне себя от восторга, потому что магия от чешуек щекотала его и смешила. «Поздравляю, Ковен. У тебя получилось», — обрадовалась Анук. «Тренируйся побольше, закрепляй успех». Вдохновленный похвалами и советами старшей помощницы, он без отдыха колдовал еще целых полчаса. А когда окончательно выдохся, они наконец-то поговорили по душам, без нравоучений и замечаний, то есть узнали друг друга получше. Оказалось, что Анук, поступая в школу замка Каслкотс, мечтала стать охотницей на чудовищ, кошкой-магом. Ковен был счастлив, что у них нашлось так много общего. «Став подмастерьем, я выбрала себе другую цель в жизни. Поняла, что мое призвание — преподавать». «Ну, это многое объясняет», — усмехнулся он про себя. «На твоем месте я не стал бы иронизировать. Она действительно одаренный педагог. 2 недели ты бился впустую, а она буквально за полчаса сдвинула тебя с мертвой точки. И про свои чешуйки ты узнал нечто новое», — укоризненно напомнил черномордик. Они удивились, услышав, как дождь барабанил по крыше. В солярии по-прежнему царил жаркий безоблачный день. «Надеюсь, я не напугала тебя излишней придирчивостью и строгостью», — внезапно сказала Анук. «Абиссинские коты и кошки по природе своей суровы. Не подумай, что я любуюсь собственной требовательностью и неподкупностью. Просто я так воспитана. Мне внушали, что жесткое соблюдение правил важнее всего. А теперь я поняла, что хочу преподавать совсем иначе. Стремление к совершенству похвально, но негибкий, черствый педагог ломает волю, мешает ученикам развивать творческие способности и проявлять отвагу. Истинная магия, прекрасная магия без отваги невозможна». «Но у меня никакой отваги нет», — горестно подумал Ковен. «Шутишь, что ли? А кто, скажи на милость, вскарабкался на пылающего трилика, чтобы вытащить желтую клемму? Это тебе не отвага? Кто погнался за морским вампиром?» — возмутился черномордик. «Ты уже придумал, кого выберешь своим главным наставником?» — поинтересовалась Анук. «Первая практика не за горами». Ковен виновато потупился и нервно сглотнул. В последнее время столько всего навалилось, что он и думать забыл о первой практике и о руне. «Мне по-прежнему хочется стать охотником на чудовищ. Если бы знаменитый кот Мак согласился взять меня в ученики, я был бы на 7-м небе от счастья». «Как ты догадываешься, задача не из легких. Чтобы найти хоть одного, ты перевернешь весь город, и совсем не факт, что он тебя возьмет». Внезапно в окно фонарь ударила молния. Ковен подскочил от неожиданности. Анук не шелохнулась, даже ухом не повела. Раскаленные нити, будто разветвления корней, впились в знаменитое стекло. Снизу казалось, что оно покрылось сияющими трещинами. «Еще одна магическая аномалия», — спокойно заметила старшая ученица. «Надеюсь, окно-фонарь выдержит напор. Оно довольно прочное». Некоторое время они молча любовались странным явлением, одновременно прекрасным и пугающим. Котик почувствовал, что чешуйки напряглись и встопорщились. «Что вы тут делали?» — спросил грозный низкий голос. Из портала в солярии шагнули рыси, 2 стража предвечного хаоса. Анук ничуть не смутилась и не испугалась. «Меня назначили ментором этого шкалера. У нас тут занятия». «Мы пришли устранить магическую аномалию. Хаос нестабилен», — сказал страж. Все умолкли, глядя друг на друга. «Как им удалось так быстро узнать про молнию и мгновенно примчаться сюда?» — недоумевал Ковен. «Молния только что вцепилась в окно фонарь», — Анук указала на потолок. «Не думаю, что мы смогли бы вызвать ее или спровоцировать». «Чем конкретно вы занимались?» Ковен налаживал магическую связь с зародышем. «Согласен, при взаимодействии с катализатором энергии таких побочных эффектов не бывает. Но нам необходимо узнать, когда и как возникла молния. Если позволите, Мы на мгновение подключимся к вашей зрительной памяти. Вам нечего бояться. Мы увидим лишь то, что вы соблаговолите нам показать». «Подключайтесь, я не возражаю», — кивнула Анук. «Хорошо», — пролепетал Ковин. Ксантос был гораздо крупнее и величественнее рысей, но те были такими внушительными и мускулистыми, что все равно подавляли своим присутствием. Котик, как завороженный, смотрел в ярко-синие глаза и не мог отвести взгляд. «Вдохни поглубже», — посоветовал страж. Ковин послушно вдохнул. Их лбы соприкоснулись, разделенные лишь тонкой шелковой лиловой тканью шлема. Мощный поток магической энергии хлынул ему в уши, разлился по чешуйкам, забрался под кожу. Его шерсть встала дыбом. Страж из Акхарта властно проник в его сознание. Обычно он ощущал у себя в голове присутствие черномордика, но теперь там хозяйничала рысь. Страж предвечного хаоса старался быть скромным, милым и ненавязчивым, однако сила его воздействия поражала. Зародыш тоже чувствовал эту силу и с любопытством примеривался к ней. Кот старательно вспоминал, как отростки молнии расчерчивали стекло. Гость нашел все, что нужно, и деликатно удалился. Вторжение длилось совсем недолго, вклинилось между двумя вздохами, между двумя ударами сердца. «Теперь вы можете отдыхать. Благодарю за ваше сотрудничество. Если вас не затруднит, продолжите занятия где-нибудь в другом месте. Мы должны изучить аномалию». «А как продвигается основное расследование?» Ковин сам не понял, как эта фраза непроизвольно вырвалась у него. «Ты совсем рехнулся? Хочешь, чтобы нас вышвырнули из замка силой мысли?» — завопил в панике черномордик. Анук глядела так, будто хотела его прикончить. «Ковин, нас это не касается. Пойдем поскорее отсюда, не будем мешать взрослым котам работать». «Ты тот школяр Туполап, что обезвредил Трилика во время праздника Шамониуса?» — с искренним интересом спросил страж, проникавший в сознание Анук. «Да», — робко кивнул кот. «Замок Каслкотс обязан тебе спасением. Ты совершил поразительный, по-настоящему поразительный подвиг. Стражи предвечного хаоса будут внимательно следить за твоими академическими успехами. Отвечаю на твой вопрос. Мы изо всех сил стараемся понять, кто стоит за бедствиями, случившимися в тот день. А теперь иди с миром. Ты знаешь, как важна наша миссия». Обычно сдержанная Анук разинула пасть от удивления. «О чем это он? Какая миссия?» — прошептала она, когда они успешно миновали второй портал. «Понятия не имею», — поспешно солгал он. Она недоверчиво прищурилась, но промолчала. Посередине коридора они разошлись в разные стороны. На прощание Анук велела ему без устали упражняться.